Она гневно глянула на Гвоздаря. «Пошел!» — рявкнула она. Гвоздарь достал боевой нож и отдал Рейнольдс патроны, которые ему уже были без надобности. Добрался до ближайшего люка, молясь, чтобы не напороться на группу полулюдей, и нырнул вниз. Здесь грохот шторма почти не был слышен. Гвоздарь спешно протер лицо, чтобы нормально видеть, поморгал, ошеломленный внезапной тишиной. Коридор освещали аварийные светодиодные светильники, питавшиеся от корабельных аккумуляторов. Гвоздарь не смог удержаться и инстинктивно начал считать, сколько здесь добычи во всей этой системе освещения, пока шел по коридору. Мимо латунных креплений, стальных дверей, проводов, которые так легко оторвать. Коридор наклонился. Корабль болтала волнами, но это было снаружи. Гвоздарь пошатнулся. «Сосредоточься, идиот! Найди везучую девочку и убирайся отсюда!» В тусклом красном свете, заполняющем коридор, было видно, что никого тут нет. Где-то наверху продолжали грохотать пистолеты, но внутри царила странная тишина. Гвоздарь пробирался дальше, прислушиваясь к скрипу корпуса и шороху воды снаружи, слыша свои осторожные шаги и хриплое дыхание. Остановился, пытаясь перевести дух. Прислушался, нет ли кого впереди. Ничего. Пополз дальше по коридору, держа нож наготове. Не может быть, чтобы он тут был один. Где-то должна быть везучая девочка. А где она, там и другие. Гвоздарь снова поразился своей способности к самоубийственной глупости. Предать отца было колоссальной глупостью. Но лазать по тонущему кораблю еще хлеще. Будь он умным, надо было все бросить, когда везучая девочка пропала в Орлеане. Он бы нашел себе другое дело. Ушел бы безо всяких проблем. Пошел бы вверх по Миссисипи, куда угодно. А вместо этого позволил себе поддаться той преданности, которую проявили ее люди. Кэндлис, Рейнольдс, Узел, Лоза. Да и, если честно, не последнюю роль сыграли его глупые фантазии насчет этой богатой девочки. Прямо герой. Он тряхнул головой. Он снова здесь, на Bright Sands Beach, там, откуда все началось. И теперь все еще хуже, чем тогда. В любой момент кто-нибудь из полулюдей ему голову отстрелит. И все только потому, что он думал, что некоторые богатые девочки... Какое-то движение впереди. Шум. Гвоздарь вжался в стену. Приглушенные крики. Он поглядел вперед. Трап, ведущий вниз. Подобрался поближе и придвинул голову к люку, прислушиваясь. «Давай еще пластырь». «Нет, там». «Не там, тут, тут». Крики продолжались. Моряки пытались устранить повреждения. Преградить путь морской воде, хлещущей внутрь. Гвоздарь поглядел в люк. Коридор внизу наполнялся водой. Мужчины и женщины с плеском бегали по колено в воде. Вода лилась со стен, но они не прекращали работать. Будь сейчас у него пистолет, он бы всех их перестрелял. Гвоздарь отбросил эту мысль. Безумие — воевать с людьми, которым на него совершенно наплевать, так или иначе. Один из моряков обернулся, и его глаза расширились. «Эй-эй!» Гвоздарь отдернул голову от люка и побежал. «Абордаж!» — закричали моряки. «Абордаж!» Но Гвоздарь уже был в другом конце коридора. По лестнице загрохотали ботинки, и он нырнул в одну из кают и закрыл за собой дверь. Оказался в каюте матросов с койками и вещами, разбросанными качкой. Ботинки прогрохотали мимо двери. Глубоко вдохнув, Гвоздарь выскользнул наружу. Из-за крена ходить по кораблю было трудно. Коридоры наклонились вместе с кораблем, и двери в стенах постепенно превращались в двери в полу и потолке. Ему пришлось буквально подымать дверь вверх, чтобы выбраться из каюты, а потом сползать к противоположной стене, чтобы встать. Корабль явно собирался опрокинуться. Гвоздарь полез к лестнице, надеясь, что не наткнется снова на кого-нибудь из экипажа. Слезать по лестнице ему пришлось боком, поскольку корабль уже лег на борт. Вокруг начала подниматься вода. Он пробежал мимо места, где экипаж задравил вход в грузовой отсек, все дальше в утробу тонущего корабля, лихорадочно обыскивая каюты и кладовые. Никого не нашел. Видимо, все либо выбрались на палубу, либо боролись с затоплением. Он остался один, плюнул на скрытность. — Везучая девочка! — заорал он. — Нита, где ты, черт тебя дери? Ответа не было. Наверное, она где-то выше. Единственный вариант. Почему-то он вдруг затосковал о ней. Или ее накачали наркотиками, или уже увели. Или ее здесь вообще не было. Он скривился. Ее могли оставить в Орлеане, могли убить. Он шел по колено в воде, пытаясь найти выход. Вода залила все палубы, стена стала полом, и он с трудом ориентировался в корабле, лежащем на боку. И тут корабль снова дернулся. Все вокруг развернулось, хлынула вода. Он дернул дверь, и на него обрушился поток, сбив с ног и потащив по коридору. Он едва встал на ноги, судорожно дыша, и побежал от наступающей по пятам воды. «Везучая девочка!» Снова ничего. Везде вода. Светодиодные светильники начали гаснуть, и корабль частями погрузился в темноту. Он тонул. Надо выбираться. Судя по пустым коридорам и каютам, даже экипаж сбежал. Что там наверху? Как бой? Кто победил? Он полез по перевернувшимся вверх дном коридорам опрокинувшегося корабля. В нос ударил острый запах масла и металла. Будто он снова попал на один из разбитых кораблей на берегу, которые они ломали. Будто снова очутился в залитой нефтью каюте. Толкнул очередную дверь и вполз внутрь. Да уж, совсем заблудился. Перед ним, в красноватом полумраке, виднелись механизмы подводных крыльев полярной звезды, щелкающая автоматика, жужжащие шестерни, приводящие в движение подводные крылья и парусные лебедки, предупреждающие знаки, работают скоростные механизмы, следите за руками и одеждой. Гвоздарь повеселился, что в кои-то веки может все это прочесть, вот-вот утонет, но ведь читать умеет. Эй! На стене мигали индикаторы и огни устройств безопасности, сигнализируя о неполадках в электросети корабля, о неисправностях на палубе. Видимо, от того, что рубка под воду ушла. Совершенно такие же механизмы, как те, которые он смазывал на бесстрашном под руководством узла. Побольше, но совершенно такие же. Когда корабль лег на борт, панели, закрывавшие их, упали на бок, открыв доступ к шестерням и гидравлике. Похоже, все корабли в Потель Глобал почти одинаково устроены. Нины здесь быть не может. Он развернулся и продолжил поиски. Корабль снова дернулся и заскрежетал. «Интересно, не окончится ли все, как с малышом Джексоном?» — подумал Гвоздарь. «Помру посреди добычи. Другой, но все равно помру». «Нита! Где ты, черт тебя дери?» Он вылез в другой коридор. Корабль все никак не переворачивался окончательно, удерживаемый лишь мачтами, зацепившимися за зубы. Если корабль перевернется дном вверх, придется выбираться вплавь. Интересно, сможет ли он выбраться через все эти обломки и волны снаружи? — Будь я проклят! — прервал его мысли знакомый голос. — Ну, здравствуй, везучий парень! Гвоздарь обернулся, и у него пошел мороз по коже. В коридоре стоял отец, перекинув через плечо ниту, связанную, заткнутым кляпом, ртом. Его лицо было мокрым от воды, а в руке блестел мачете. Гвоздарь в ужасе отшатнулся. Отец улыбался. Даже в тусклом свете аварийных светильников было видно, что он под наркотой. Блестящие расширившиеся глаза и хищный оскал завзятого наркомана. — Проклятие, — сказал Ричард Лопес, — я и не думал, что наткнусь на тебя здесь. Небрежно скинул ниту на пол и махнул мачете для пробы. — Даже не думал, что еще когда-нибудь тебя увижу. Гвоздарь попытался пожать плечами и скрыть страх. — Ага, я тоже. Отец расхохотался. Его голос эхом отдался в тесноте коридора. Драконы блестели на его обнаженных руках —